Глава 41. Мы по очереди вымылись. Ванная комната, холодный стерильный куб, была явно выгорожена из площади кухни. Вряд ли в бюджете государственной школы номер 46 была заложена достаточно большая сумма на обустройство жилых помещений для преподавателей. Ожидая, пока вымоются Лиса и Руби Джо, я ознакомилась с информационным листком, оставленным на круглом обеденном столе. Ничего удивительного. Это оказался, по сути дела, просто список правил. «У них тут все запирают уже в 9 вечера», рассказывала я потом своим соседкам по комнате, которые вскоре стали для меня самыми близкими подругами. «У главной двери постоянно есть охрана. А все запасные выходы, и это особо подчеркнуто, снабжены сигнализацией, которая тут же включится, если кому-то из учителей взбредет в голову выйти погулять». Что за хренотень, черт побери? Вряд ли бранные слова были так уж неприятны нашей пожилой Лисе, потому что она бодро откликнулась из ванной. Хренотень, это точно! Погодите, там дальше еще интересней. И я зачитала вслух. Обитатели каждого факультетского здания должны придерживаться того этажа, который подобран в соответствии с их половой принадлежностью. Никаких исключений не допускается. Все жилища снабжены датчиками задымления. Курить строго запрещено. «Так где же нам курить?» — удивилась Лиса. «Очевидно, нигде». И я еще раз перелистала все 5 страниц информационного листка. «Здесь ничего не говорится насчет места для курения. Да и алкоголь, между прочим, тоже ни-ни. Возможно, именно его-то эти 2 шалтая-болтая и пытались в нашем багаже отыскать». Руби Джо хихикнула. «Что такое?» «Я тебе потом расскажу». В глазах у нее светилось коварство. «Ну, чего там еще нам нельзя? Может, нас ждет солдатская стрижка под ноль?» «Больше пока ничего. Только расписание занятий», — сказала я. «Да, и мы обязаны постоянно носить форму. Снимать ее разрешается только у себя на квартире». «На квартире! Боже мой!» Я прочитала им вслух еще несколько цитат из листка. Сплошные грозные директивы. «Вы обязаны», «Вы должны» и «Вы не должны». И нигде мне не встретилось ни одного слова «пожалуйста». 24 часа назад мы с Руби Джо ехали в автобусе, перебрасываясь шутками и постепенно перемещаясь поближе к кабине водителя и подальше от туалета с его отвратительными запахами мочи и дезинфектанта. Насколько, конечно, нам могли позволить размеры нашего рысака и количество освобождавшихся мест. А 48 часов назад я ела жареного цыпленка и пила искристое испанское вино. А мой муж вовсю притворялся, что в его блестящем семействе все в полном порядке. Сейчас я чувствовала себя далеко не блестяще. Особенно, когда сменила свое мягкое синее платье из джерси на мерзкую серую форму. Юбка и жакет сидели отвратительно, оказались страшно тяжелыми, а грубая ткань раздражала кожу. «Да крашовые они, эти шмотки, сразу же видно!» — возмутилась Руби Джо. Но я уже почти забыла о грошовых шмотках. Голова моя была полна поистине 100-долларовых мыслей, начиная с того, сколь сильно, должно быть, Энн меня сейчас ненавидит, и кончая тем, какое именно временное помешательство — заставила меня собрать свои вещи, сесть в тот жуткий автобус и ехать через полстраны, не имея ни малейшего представления о том, во что я могу вляпаться. Возможно, все матери полусумасшедшие. Возможно, это часть той сделки, которую мы заключаем, когда решаем позволить своему телу стать вместилищем и питательной средой для растущего ребенка. Когда лежим, широко раздвинув ноги, и наши внутренности скручиваются узлом от боли. Когда мы без конца тужимся, тужимся, тужимся, и нам уже начинает казаться, что силы совсем кончились. Когда мы много ночей подряд бодрствуем, устроившись в кресле качалки или на козетке возле рожденного нами крошечного существа. И покрываемся испариной при малейших изменениях в его аппетите, весе или температуре его тела. Да, я совершила безумный поступок, приехав сюда. Но не менее безумный поступок я совершила бы, оставшись дома. И теперь, так или иначе, выбора у меня не было. Мы надели пальто и снова потащились по пустому коридору к выходу, мимо уже знакомых нам Шалтай-Болтаев. Если выбор сделан, все прочие варианты значения не имеют. В столовую мы вошли последними. Там уже было полно народу, и миссис Андервуд посмотрела на нас весьма сердито, хотя когда я глянула на часы, то оказалось, что мы опоздали максимум на 5 минут. Человек 15, мужчины и женщины в серой форме, уже сидели за столами. За каждый столик садились 4. Две пожилые уборщицы поспешно принялись вытаскивать для нас дополнительные стулья. Из-за того стола в передней части столовой, откуда миссис Андервуд и мисс Грей вели наблюдение за всем помещением. Для детей, их было более 100, были поставлены длинные скамьи без спинок, на которых они сидели довольно тесно, уставившись в стоявшие перед ними тарелки. Перед глазами у меня мелькали тысячи, десятки тысяч сценок, виденных мной ранее в школьных кафетериях. Эти воспоминания перетекали одно в другое, точно смонтированные куски клипа. Вот третьеклассники сдирают с бутербродов ломтики копченой болонской колбасы, съедают их, свернув трубочкой. А в хлебном мякише проедают дырку. Вот баскетболисты из команды старшеклассников, продолжая одной рукой стучать по мячу, успевают одновременно откусывать чудовищные куски от больших красных яблок. Вот компания местных умников, яйцеголовых, устроилась поодаля от остальных, разбирая какое-то сложное алгебраическое уравнение. А вот неизбежные драки с использованием реквизита, принесенного для уроков домоводства. Мне были так хорошо известны все звуки и запахи школьных столовых, что одного лишь взгляда на столовую государственной школы номер 46 оказалось достаточно, чтобы понять. Здесь все иначе. Все здесь как-то неправильно. Какой-то мужчина, худой, хрупкий и чуть ли не горбатый, согнулся над своей тарелкой. Но глаза его так и шныряли туда-сюда. Казалось, он следил за поединком стремительно движущихся теннисистов. Когда он поднял руку с зажатой в ней вилкой, я обратила внимание, что на руке у него всего 3 пальца. Рядом с ним сидела женщина с густыми черными волосами, в которых виднелись седые пряди. На губе у нее был заметный шрам, явно оставшийся после операции по устранению волчьей пасти. Если не считать этого шрама, она была очень красива. Среди обедающих были толстые мужчины и лысеющие женщины. Люди с уродливыми крючковатыми носами и скошенными подбородками. А в дальнем углу 4 молодых людей, на лицах которых еще сохранились шрамы от многочисленных юношеских прыщей, о чем-то шептались, близко склонившись друг к другу. Но моментально выпрямились и умолкли, когда миссис Андервуд попала в них испепеляющей молнией своего взгляда. Рядом с нашим столом виднелись колеса автоматического инвалидного кресла. В общем, здесь царило то же разнообразие, что и во всех прочих столовых, которые мне доводилось видеть раньше. За исключением одной, но весьма существенной, отличительной детали. Всякое разнообразие в этой комнате имело отношение к тому или иному варианту ущербности или безобразия. Мелисса тоже обратила на это внимание, потому что, склонившись к моему уху, шепнула. «Какая жалость, что нельзя прямо сейчас сказать. Господи, слава тебе! Мы больше уже не в Канзасе!» «Это точно!» — тоже шепотом откликнулась я. Дети были разного возраста, от первоклашек с вытаращенными глазами до долговязых старшеклассников, которые все еще растут, пытаясь достигнуть порога взрослости. Я пробежала глазами по тому ряду, где сидели девочки, и увидела Фредди. И время для меня тут же остановилось. Все, что происходило далее, воспринималось мной как нарочито замедленное перемещение неких слайдов, которые с точно рассчитанной скоростью показывал мне некий невидимый оператор. Первыми пришли в движение мои ноги. Правая, левая, шажок, еще один. Затем, сама собой, на моей физиономии расплылась улыбка чуть ли не до ушей. Затем я, возможно, издала какое-то восклицание. Впрочем, возможно, мне это только показалось. Саундтрек этого странного фильма вообще напоминал серию неких приглушенных подводных шумов. Моя рука сама собой погрузилась в карман жакета и извлекла оттуда пакетик печенья, захваченный мной из дома. Это было любимое печенье Фредди. Еще шажок и еще, и вдруг остановка кадра. Сперва я увидела ее туфли, затем тонкие золотистые волоски у нее на лодыжках, затем ее колени с маленькими побелевшими шрамами, оставшимися от детских забав и падений. Затем я обняла ее, вдохнула знакомый родной запах, запах простого мыла и детского тела. И он наполнил мою душу до краев. А когда Фредди шепотом произнесла одно единственное слово «мамочка», я лишь с огромным трудом удержалась от слез. Потом она сказала: «Я так тебя люблю», и мысли мои рассыпались на миллион осколков. Мне хотелось сказать ей: «И пусть все это была ложь, но ложь во спасение, я забираю тебя домой. С тобой больше никогда ничего плохого не случится. Мы будем жить у бабушки с дедушкой, и все у нас будет просто чудесно». Ничего этого я, разумеется, не сказала, но чувствовала, что Фредди буквально считывает мои мысли. В эту минуту она была моей живой девочкой, а не просто картонной фигуркой в серой одежде. И она так горячо обнимала меня своими маленькими ручками. Ах, если б можно было еще какое-то время не размыкать объятия. Но нет. Я почувствовала, как на моем запястье крепко сомкнулась чья-то рука. Услышала хруст пластмассовой упаковки, когда у меня отняли этот пакетик печенья. Буквально вырвали из моей цепкой хватки. Казалось, эта сцена была объемной. Она разворачивалась вокруг меня, передо мной и внутри меня, как бы набирая скорость. Миссис Сандервуд стояла неколебимо, как скала, перекрывая мне доступ к дочери, которая, если я все-таки правильно воспринимала окружающую действительность, тряслась крупной дрожью. Фредди, одетая в серую форму с передником, которая была ей велика, по крайней мере, размера на два, казалась такой маленькой. «Пока вы будете у меня работать, усвойте для начала хотя бы одно, доктор Фэрчайлд», — медленно произнесла миссис Андервуд, уводя меня от Фредди и подтаскивая к раздаточной стойке. И она решительно, жестким движением, извлекла из стопки поднос и поставила его на металлическую поверхность. «Вы непременно должны это усвоить. Особенных здесь нет. Ни одного». В руке она по-прежнему сжимала пакет с печеньем, предназначенный для Фредди. Но отняла она у меня гораздо больше, чем этот пакетик с печеньем.